Глава третья. Дэнни молча стоял, как статуя, и смотрел на девушку, которая даже не повернулась в его сторону, продолжая сидеть за партой, потупив свой взор туда, где лежал беспомощно парень, который пытался с ней заигрывать несколько минут назад. Наконец, будто очнувшись от кошмара, она еле заметно вздрогнула, ее глаза оживленно забегали. Затем она резко наклонилась к своей изрядно помятой чужими ногами сумке, пощупала своими тоненькими пальцами в ней и аккуратно достала пакетик с обедом, который состоял из свежевыпеченных пирожков с капустой, что так и манили своим приятным запахом и румяной корочкой. Девушка, протянув один пирожок Дэнни, первый раз улыбнулась своей искренней улыбкой и произнесла: «Спасибо тебе. Прости, что вела себя так высокомерно. О! Да ничего. Парню стало не по себе от того, что девушка, к которой он боялся даже прикоснуться пальцем, улыбнется ему такой теплой приветливой улыбкой. Его сердцебиение участилось до такой степени, что он слышал его в своих ушах. Щеки, которые всегда были бледными, вдруг порозовели, будто он стоял на улице в мороз и натирал их рыхлым снегом. Глаза, будто светлячки в сумраке ночи, стали светиться ярче, стараясь привлечь того, кто смотрел в них. «Дэнни, ты чего завис? Ешь, пока перемена не закончилась». Легонько дернув за рукав пиджака, привела его в чувство девушка, на лице которой опять появилось то невозмутимое выражение. «Ты знаешь, как меня зовут?» Удивившись, дрогнул парень и откусил кусочек пирога. «Конечно, знаю. Тебя же учитель сегодня утром по имени назвал». «А, точно! Я и забыл совсем. Глупо вышло». «Ничего страшного. Со всеми бывает. Слушай, а как зовут тебя?» Потупив свой взгляд в пол, спросил парень. «Ада», — без колебаний ответила девушка. «Ада? Красивое имя». Закончив разговор на такой странной ноте, они продолжили молча уплетать каждый свой пирожок до конца перемены. Уроки пролетели как миг. Для Дэнни эта половина дня, проведенного в школе, была самой лучшей. Не из-за уроков, которые были одинаковой продолжительности, и не из-за перемен, что были в два раза меньше временного промежутка учебных занятий, но на которых можно было просто отдохнуть, поболтать со сверстниками, рассказать шутки, что вызывали бы улыбку. Для парня эта половина дня была самой лучшей потому, что он познакомился с одноклассницей, которая хоть и представляла собой замкнутого, необщительного, недовольного чем-то высокомерного человека со своими тараканами в голове, как говорится. И тот пирожок с капустой, что она ему дала, был очень вкусным и сытным. Дэнни, пройдя в раздевалку, переодел свою обувь, накинул сумку на спину и отправился домой. Счастливый, будто маленький ребенок, которому дали пожевать вкусную конфетку.